Смерть герцога. Герцогиня Бланка Мария Медина сидела в своем будуаре за письменным столом с золотой и перламутровой инкрустацией и писала на раздушенном листе бумаги письмо следующего содержания. «Дон Мануэль Пави Альбукерк, пишу вам эти строчки в надежде, что они не останутся нераспечатанными, как прежние мои письма. Прошу вас, приезжайте сегодня вечером в палаццо Медина. Я имею сообщить вам новость, в высшей степени интересную для вас. Новость по делу, занимающему вас в настоящую минуту более всего на свете. Я жду вас, и будьте уверены, что в моем салоне вас ожидает всегда радушный, искренний прием». Бланка Мария, написав последние слова, пробежала глазами это дипломатическое послание и с дьявольской улыбкой проговорила мысленно: «Этим я поймаю его на удочку». Потом, вложив письмо в конверт и запечатав его изящной облаткой, дотронулась до колокольчика, стоявшего на ее роскошном письменном столе. Фелина вошла в будуар. — Что прикажете, ваше сиятельство? — спросила прелестная субретка. Герцогиня сделала надпись на конверте и встала со своего места. — Отправь сейчас же это письмо к дону Мануэлю, — сказала она, отдавая горничный пакет. «Скажи лакею, чтобы он сам отнес его безотлагательно. Письмо очень спешное. Теперь уже 6 часов». «А если он не застанет дома дона Мануэля?» — спросила Фелина. «Если его нет дома, он должен быть или во дворце, или на Прадо. Стало быть, в одном из этих мест посланный должен будет его найти». Субретка удалилась. «Он должен приехать. Все зависит от этого», — прошептала Бланка Мария. «И он должен попасться в ловушку, которую я ему устраиваю для его погибели. Инесс устранена скорее легче, чем я предполагала. Она попала в западню, которую сама себе приготовила. А Мануэль погибнет от моей руки». «Да ты погибнешь, тщеславный и гордый человек, так страшно избалованный женщинами. Гибель твоя на пороге. Погублю тебя я, которая так много страдала через тебя. Но и ты же не менее моего пострадаешь. Сам не подозревая, ты послужишь мне для достижения моих целей. Не думая, не гадая, ты навлечешь на себя подозрение, подозрение, которое унизит, осквернят тебя в глазах всех. Ты сам долго не будешь знать о лежащих на тебе подозрениях в глазах света, так как подобные подозрения не высказываются открыто», — продолжал развивать свою мысль Бланка Мария, и в глубине своей души торжествовала. Глаза ее блестели, вся наружность носила отпечаток злобной радости. «Но, тем не менее, от тебя будут отворачиваться. Будут указывать на тебя пальцами, и это более чем что-либо будет терзать и мучить твою гордую душу. Это более чувствительное страдание для тебя, какое можно бы только было замыслить». «О, Бланка Мария де ля Ниевес умеет мстить за себя, Мануэль! С улыбающимся лицом роет она тебе яму, в которую ты должен попасть. Она никогда не забудет того, что ты ей сделал. Она перехитрила тебя, несмотря на то, что ты очень хорошо должен был знать сердце женщин. Но ты поверил, что все, что она тебе говорила тогда, было серьезно сказано ею. Ты поверил, потому что она поддалась твоему неукротимому желанию легче и скорее, чем ты надеялся, чем ты ожидал. Сегодня вечером тебя увидят в салоне герцогини Медина, увидят подле близкого друга. И когда люди узнают завтра, что герцог лежит в предсмертных судорогах, будут уверены или, по крайней мере, будут подозревать, что он отравлен тобою. В общественном мнении ты сделаешься убийцей и предателем, так как свет будет убежден, что под маской друга дома, распивая с ним вино, ты всыпал ему яд в стакан. Открыто не осмелится тебя обвинять и отдать в руки правосудие, но будут смотреть на тебя, как на убийцу, будут избегать тебя, будут запирать перед тобой все двери, а ты будешь видеть все сначала с изумлением, потом будешь раздражаться, будешь мучиться в душе. Ничем не заслуженное презрение и отдаление от тебя людей будет доводить тебя ежедневно до отчаяния, а Бланка Мария будет наслаждаться твоим скрытым гневом и страданием, всеми ранами, наносимыми твоему тщеславию. Герцогиня открыла секретный маленький ящик своего письменного стола и вынула из него изящный флакончик с несколькими каплями какой-то желтоватой жидкости. Флакончик походил на те, в которых обыкновенно содержится розовое масло, но заключенная в нем жидкость была иного свойства. Находящиеся в нем несколько капель были смертельны. И хотя их было почти незаметно на дне хрустального флакончика, их было, однако, достаточно, чтобы убить человека. С давних времен хранила Мария Бланка изящную бутылочку у себя, и в этот вечер она открывалась в первый раз. Давно зрел в ее голове ужасный замысел. Нынче она решилась привести его в исполнение. Она спрятала смертоносный флакон за свой шелковый корсет. Между тем наступил уже вечер, в будуаре распространялся мало-помалу мрак, и она вышла с намерением отправиться на половину герцога, соединявшуюся с ее комнатами роскошными галереями, устланными коврами, уставленными тропическими растениями. Галереи эти служили местом пребывания прислуги, и герцогиня не пошла через них, а предпочла пройти к мужу по узкому коридору, соединявшему спальни супругов, ход по которому был запрещен всем домашним и которым, между прочим, герцог очень редко пользовался для посещения герцогини в ее спальне. Дверь в супружеские покои из этого коридора запиралась, и золотой ключ хранился у нее. Она торопливо отперла эту дверь, потом, заперев ее за собой, направилась быстрыми шагами к покоям герцога по темному коридору. Здесь никто не мог ни видеть, ни слышать ее, поблизости никого не было. Только шорох ее платья, касающегося стен, прерывал глубокую тишину, царствующую в этом таинственном ходе. Коридор этот проходил почти по всей длине дворца и примыкал к кабинету князя, расположенному возле спальни. Тот же золотой ключ отпирал и эту дверь из коридора в кабинет. Бланка Мария была уверена, что мужа ее не было дома, и, следовательно, никого постороннего она также не могла там встретить. Войдя в кабинет, она опять заперла за собой дверь на ключ. Кабинет был небольшой, но убранный самой с изысканной роскошью. Стены были покрыты бархатом, посреди поднималась колонна, живописно задрапированная, у подножья которой лежала круглая подушка. Около этой колонны стояли два мраморных стола. На одном из них лежало несколько заряженных револьверов, на другом находился золотой поднос с хрустальным графином и стаканом. Графин был наполнен вином, которое обыкновенно герцог пил как усыпляющий напиток перед тем, как ложиться спать. Несколько тяжелых занавесей отделяли кабинет от спальни с одной стороны и с другой от гостиной, прилегающей также к нему. Около этих драпировок были расположены невысокие колонны, на которых помещались амуры с корзинами в руках, наполненными фруктами и цветами. На стенах висели великолепные картины древних испанских художников, а на средней колонне были прикреплены кенкетки со стеклянными шарами внизу. Вечером кабинет освещался рассеянным светом газовых ламп, висевших кругом. У входа в спальню висел образ Богоматери, перед которым горела неугасимая лампада, так как герцог был человек очень набожный. Войдя в кабинет, Бланка Мария приблизилась к столу, на котором стоял графин с вином. Поспешно вынула она из-за корсета флакон и принялась раскупоривать его. Вынув предварительно пробку из графина с вином, но вдруг в эту минуту ей показалось, что кто-то есть в комнате, кроме нее. Она вздрогнула, посмотрела вокруг себя. Никого не было. Не слышно было ни малейшего шороха. И, не имея привычки отступать от принятых ею намерений, она твердо и поспешно исполнила свое решение. Ядовитая жидкость была вылита ею в вино, но вдруг, в ту же минуту, она увидела человека в темном платье, неподвижно стоявшего у драпировки, отделявшей кабинет от гостиной. Бланка Мария была поражена. Кровь остановилась в ее жилах. Фигура, явившаяся пред ней так внезапно, казалась ей привидением. Она отступила несколько шагов назад и выронила из рук флакон, продолжая смотреть на таинственного свидетеля ее поступка, очутившегося каким-то сверхъестественным образом перед ней. Но вдруг неподвижная фигура, страшный призрак, задвигался и, быстро подойдя к ней, наклонился, чтобы поднять флакон, лежавший у ее ног. В эту минуту герцогиня узнала в призраке духовника своего мужа. Сердце в ней замерло. «А, это вы, отец Иларио?» — воскликнула она дрожащим голосом. «Простите, сиятельнейшая герцогиня, что я вас невольно испугал, но, полагая, — сказал он тихим голосом, — что вы войдете этими дверями в покои вашего супруга, не подозревавший вашего присутствия, я пришел сюда 2-3 минуты назад». Бланка Мария вздохнула свободнее. В душе ее вкралась надежда. Но патер не видел того, что она сделала. «Давно муж мой возвратился домой?» «Он не возвратился еще, сиятельнейшая герцогиня», — отвечал Иларио, подавая Бланке Марии флакон, поднятый им. «В гостиной никого нет, однако камердинер зажигает уже лампы». Взяв флакон из рук Иларио и слегка кивнув ему головой в знак благодарности за его услугу, она поднесла его к носу, как будто бы в нем заключалась ароматическая эссенция. «Итак, мне удастся хоть сегодня принять герцога в его гостиной», — сказала она. «Пойдемте, отец Иларио». «Позвольте, сиятельнейшая герцогиня, я прежде заткну графин пробкой. Его оставили открытым, и вино выдохнется», — заметил патер, присовокупляя действие к словам. Вложив пробку, он последовал за герцогиней, услужливо приподнимая пред ней портьеру. Бланка Мария вышла в гостиную и, совершенно успокоенная, что патер ничего не видел, отдыхала от своего испуга. «Не ожидает ли герцог сегодня гостей?» — спросила она, обращаясь к Паттеру. «Насколько мне известно, сиятельнейшая герцогиня, нет. В таком случае я проведу вечер у него, и если у меня будут посетители, то приму их здесь», — сказала Бланка Мария, располагаясь в одном из низких мягких кресел, стоявших кругом. Иларио встал в стороне позади одного стула, как становится обыкновенно лакей. «Вы доставите радость герцогу, сиятельнейшая герцогиня, которой он редко пользуется, и лишь бы это не была радость перед несчастьем, как это по большей части случается и с нами смертными», — проговорил вполголоса Паттер и остановился. «Что вы хотите сказать, отец Иларио? Продолжайте вашу мысль». «Я хочу сказать, сиятельнейшая герцогиня, что на земле не бывает полного счастья. Чаще всего нам случается испытывать радость пред тем, когда нам угрожает какое-нибудь страшное несчастье. Не случалось ли вам самим испытывать или наблюдать, что нет радости, которой бы не приходилось искупать горем? Ведь герцог увидит в вашем присутствии у него доказательство вашей любви к нему, вашей привязанности, и он будет счастлив, но кто знает, что за этим доказательством последует. «Как я должна понять ваши слова?» — спросила Бланка Мария бледнее. «За радостью следует горе, и смерть является часто внезапно, когда мы ожидаем ее менее всего, когда мы чувствуем себя вполне счастливыми. Поберегите для другого, более подходящего случая ваши мрачные предсказания, отец Иларио», — ответила герцогиня, стараясь уверить себя, что все сказанное Паттером было сказано случайно, без всякой задней мысли. «В настоящее время я не расположена их слушать». «Прошу извинения, но все эти мысли как-то невольно теснятся в моей голове, и я их высказал. Все на свете суета и более ничего. Дни наши сочтены. Сегодня герцог счастлив и весел. Завтра он, может быть, навсегда закроет свои глаза и прекратит свое земное странствие. Но он всегда готов явиться пред высшим судьей, и за душу его я не опасаюсь, он набожный, благословенный муж!» Бланка Мария бросила испытующий взор на отца Иларио. В голове ее мелькнуло опять сомнение. Не видал ли он ее поступка, не угадал ли в нем преступление? Слова его слишком совпадали с тем, что должно было произойти. «Вы никогда так не говорили, отец Иларио», — сказала она. «Повторяю, что нынче мысли эти не выходят из моей головы, и я не могу от них отделаться. Но замолчим об этом. Я слышу шаги герцога, он идет сюда. Какая радость, какая счастливейшая нечаянность ожидает его здесь», — прошептал Паттер так выразительно, что герцогиня более не сомневалась, что он проник в ее тайну. Она встала со своего места, так как герцог входил в эту комнату. Он казался на вид болезненным человеком. Не менее 60 лет можно ему было дать по лицу, хотя в сущности ему только исполнилось 50. Борода его и волосы были почти белые, лицо худое, щеки впалые. Ростом он был меньше своей супруги и при этом очень худощав. Несмотря на его гордую осанку и на манеру держать себя слишком надменно, может быть, в лице этого гранда и во всей его наружности было, однако, что-то располагающее в его пользу. В его чертах высказывалась строгая справедливость и сердечная доброта, которых не могло изгладить гордое, надменное выражение, присущее аристократам. И действительно, герцог был очень добр, он делал много добра, помогал бедным,